Баллада 64 о том, как мы обустраивали замок шерифа. Маленькая победа окрылила меня. Четкого плана действий по введению санитарных правил не было. Но ковать железо нужно, не отходя от кассы, чтобы у шерифа не нашлись более важные дела. «Сэр Гай, не обижайся, но Ноттингем находится в ужасающем состоянии. Отсюда все болезни», – начала разговор я. «Давно чума не заглядывала в город». Шериф вздрогнул, а я продолжила. «Опустим гнев Господа на его рабов. Хотя нет, не опустим. Мне пришла в голову гениальная, но еретическая идея. Если меня за нее не сожгут на костре, можно сказать, повезло. Господь создал нас по образу и подобию своему, правильно?» Сэр Гай кивнул, не до конца понимая, куда я клоню. «Так получается, вы оскорбляете Господа нашего, живя в грязи?» Шериф, сощурив глаза, молча смотрел на меня. Я ступила на тонкий лед. «Я предлагаю заставить всех жителей Ноттингема убрать возле своих домов и вымыть брусчатку, где она есть. На задних двориках вырыть выгребные ямы и закрыть их вот такими деревянными домиками». Я схематично нарисовала обычный надворный туалет, которые были фактически в каждом частном доме во времена моего детства. Все нечистоты из горшков выливать в туалеты, а не на улицы. У кого перед домом будет грязно, штрафовать нещадно. Нет денег – отправлять на общественные работы, рыть сортиры на улицах Ноттингема, где это возможно. В Средневековье пользовались популярностью комнатные горшки. Я взглянула на шерифа. Он стоял с задумчивым видом. Слышит ли он меня? «Кстати, сэр Гай, несколько таких туалетов поставить у нас во внутреннем дворе замка. А внутренние туалеты замка вычистить, чтобы не смердели». В средневековых замках туалеты были встроены в стену замка, нависая над землей, или находились ниже уровня воды. В некоторых даже были деревянные сиденья, но большинство было просто вырезано из камня. Весьма неудобное сооружение, особенно зимой. Только некоторые туалетные комнаты отделялись дверью, большая же их часть оставалась открытыми. В некоторых замках в туалетные отверстия для нечистот сооружали спускные желоба, которые помещали железные брусья, чтобы препятствовать входу через них солдатам нападавших армий. В качестве туалетной бумаги использовалась солома. Дальше. В замке необходимо провести генеральную уборку, вымыть полы, стены и лестницы, прокипятить в чанах во внутреннем дворе замка всю одежду, постельные принадлежности, полностью заменить подушки и матрасы у всех жителей замка вплоть до поломойки. «Это еще зачем?» – наконец-то оживился шериф, пребывавший в ступоре от моего размаха. «Чтобы избавиться от клопов, дорогой сэр Гай», – иронично заявила я. Шериф же не понял иронии, расцвел и приободрился. «Сегодня же прикажу все сделать», – скрывая радость в голосе, согласился со мной шериф. «Теперь ты выйдешь за меня замуж, Эмма». Кто о чем, а вшивый о бане. Кстати, о вшах. Тоже нужно провести противопедикулезные мероприятия. Дел за гланды. Так, быстро все это не решится. Зато мне будет чем заняться в замке. Если ты не будешь заставлять бросать мой трактир и дашь простор для деятельности, то мой ответ – да. Шериф не обратил внимания на все эти «если». Он так сжал меня в объятиях, что я едва не задохнулась. «Поднимемся к нам в комнату», – одарив меня горящим от страсти взглядом, предложил шериф. «Только не это», – с ужасом вскричала я. «Ты хочешь, чтобы мне опять стало плохо?» «Как ты могла так подумать?» – он мотает головой. «Предлагаю компромисс». «Что предлагаешь?» – вздрогнул шериф. «Решение, устраивающее нас двоих. Мы с тобой временно живем у меня в трактире, а замок моют. Я буду приходить сюда каждый день и следить, как продвигаются работы. Но, прости, спать в нем, пока он в таком состоянии, я не могу. Хорошо, я согласен с тобой. Тогда зови сюда старших над поломойками, прачками и, конечно же, повара. Шериф отправил за ними мальчишку. «У тебя есть пасека, сэр Гай?» «Нет. А зачем мне она?» «Как это зачем? Сейчас замок освещается свечами, сделанными из жира, получаемого из коровьих почек или бараньего жира, так?» «Наверное», – пожал плечами сэр Гай. «Я как-то не вникал, из чего сделаны свечи». «Факелы, которые используют в замке, дают много копоти и портят мебель и ковры. Сосновые лучины и масляные лампы, которые используют слуги, тоже дают много копоти. К тому же сжигают и без того скудный кислород, и от них сильный прогорклый запах. Свечи из воска нынче дороги. Но если у нас будет собственная пасека, то мы не только сделаем запас свечей для себя, но и можем продавать их. Я покажу, как сделать свечи в форме фигурок, с разными ароматами, и они у нас будут покупаться дороже, чем обычные восковые». Шериф глубоко задумался. «Да, подкинула я ему пищу для размышлений». «Ты, пожалуй, сходи переоденься. Может, ванну примешь?» – спросила его я. «Только сначала представь меня своим слугам». Вопреки расхожему мнению, средневековые жители любили принимать ванну. Вот только не всегда этот процесс легкий, поэтому был доступен не всем. Я заметила в комнате шерифа ванну, которая представляла собой деревянную бадью. Ее наполняли водой, нагретой на очаге. В более теплую погоду бадью выносили в сад замка, а когда наступали холода, ванна находилась около камина внутри замка. Лорды часто нанимали человека, чьей единственной обязанностью была подготовка ванны для всего семейства. Этот человек зачастую путешествовал с семьей. В некоторых замках были специально встроенные ванны. Там же была полочка для ванных принадлежностей, алькав для ванны и комната для переодеваний, располагавшаяся прямо над ванной. Редко, но все же встречаются замковые ванны, где по трубам пускали горячую и холодную воду. А некоторые лорды обзаводились ковриками для ванной, чтобы защитить ноги от холода. В спальне шерифа и в общем зале я заметила умывальники. В комнате шерифа это был обычный таз, где отстаивалась вода. В общем зале умывальником служила каменная чаша, встроенная в стену. В ней мыли руки перед и после приема пищи. Он был декоративно украшен, с выходными отверстиями в форме голов животных. «Нет, только переоденусь», – сказал он и нежно поцеловал в губы. «Обо мне никто никогда не заботился. Знаешь, как это приятно. Может, поможешь выбрать одежду?» Я улыбнулась и показала глазами ему за спину, где собрались вызванные люди и управляющий. «Моя жена миледи Эмма. Слушать ее во всем, как меня самого», – сурово говорит шериф. «За непослушание спрошу строго». «Распоряжайся, миледи». Шериф притянул меня к себе и поцеловал, демонстрируя серьезность намерений. Широким шагом он направился к входу в замок. Я же стояла и глазела ему вслед, любуясь статной фигурой будущего мужа. «Миледи, какие будут распоряжения?» обращает на себя внимание управляющий. «Мы с шерифом покинем замок, а вам в это время нужно навести порядок в нем». «Миледи, что-то не понравилось?» «Все не понравилось», – строго говорю я. «Теперь внимательно слушаем и запоминаем. Предупреждаю, у меня хорошая память, и обмануть не получится. Это я так, просто для сведения». Все четверо кивают. «У меня есть еще один недостаток. Я люблю чистоту. Поэтому вам нужно вымыть весь замок. Имею в виду для начала жилые комнаты и комнаты, где будут спать король Ричард и гости, которые приедут на нашу с шерифом свадьбу через месяц. Это первое, что нужно сделать. Я специально сказала о прибытии короля, чтобы было меньше паники и обсуждения моего самодурства. Второе. Приведите в порядок кухню. Вымойте ее и всю посуду. Кухню буду придирчиво осматривать, чтобы в пище не было лишнего. Я ясно выражаюсь. Повар кивнул. Теперь прачки. Все белье прокипятить. Знаете, как это делается? Женщина средних лет кивает. Я имею в виду и белье слуг тоже. Не скрываясь, они удивленно переглядываются. Затем меняем матрасы у всех живущих в замке. Набиваем чем угодно, но единственное требование, чтобы во всех без исключения матраса была полынь. Полынь должна быть на полу везде, где вы покрываете его травой, ясно? Опять синхронные кивки. Затем берете окуриватели и обрабатываете ими всю мебель. И только после этого повторно моем полы и заносим выстиранное белье. Таким образом избавляемся от клопов. Всем все понятно? Теперь задание конкретно управляющему. Проследите, чтобы в отдельном помещении поставили бадьи для мытья слуг. Не реже раза в неделю каждый должен купаться. Составим с вами график посещения купальни. Управляющий ошалело смотрел на меня и не понимал, откуда я свалилась. Каждый из слуг должен на ночь перед купанием намазать голову соком лука или чеснока. Не кривиться. Лично проверю. Эта мера необходима, чтобы избавиться от вшей. Но как же, миледи, вши же – это жемчужины божьи. Их нельзя убивать, – испуганно произносит прачка. Вши – переносчики болезней. Их нужно и должно истреблять, уверенно говорю я. Еще вопросы есть? Они потрясенно молчат. Да, еще чуть не забыла. Во дворе замка вырыть небольшие выгребные ямы из расчета. Я задумалась, прикинула в уме и произнесла наобум. Один туалет на 10 человек. Запрещаю испражняться в замке. Только в туалете. Кто нарушит приказ, будет с позором выгнан без платы за отработанное время. Жестко, конечно, но иначе не поймут. Сзади ко мне неслышно подошел сэр Гай, умытый, в чистой одежде. «Ты готова?» Я киваю. «Каждый день мы будем проверять, что сделано. Не хватает людей для стирки и мытья замка, наймите временно дополнительных. Последний раз спрашиваю. Все ясно. Потом не говорите, что вы не поняли распоряжение. Без разговоров накажу. Всем все ясно. Шериф замаялся от нетерпения, а я с радостью покинула замок».